Надо только установить контроль над средствами массовой информации, чтобы те говорили и печатали только то, что вам нужно, и вскоре большая часть населения страны поверит любым вашим небылицам. Вы заставите людей поверить в то, что Чан Кайши, Батиста и Трухильо – диктаторы-коррупционеры, а Мао Цзэдун – всего лишь сельский реформатор, Кастро – кубинский Робин Гуд, а стоящие у власти в некоторых странах красные – демократы-реформаторы. Ведь именно этого и добиваются красные. Они хотят, чтобы мы отвернулись от своих настоящих друзей и раскрыли объятия врагу. Разве не так? С помощью слова можно развязать новую войну или убедить людей бороться за мир, напугать атомной бомбой или военной мощью Советского Союза. Тогда многие из нас будут готовы снять с себя последнее и остаться в чем мать родила. Моник прыснула от смеха. Я вопросительно посмотрел на нее. «Мне представились улицы, по которым бродят толпы голых людей», — пояснила она. «Согласен, что это было бы забавное зрелище, но только не для ханжей и блюстителей нравственности». «Вроде меня», — подчеркнула Моник. «Да, дорогая, вроде вас», — согласился я. «Сигареты, сигары», — послышалось совсем рядом с нашим столиком. Я машинально повернул голову туда, откуда донесся мягкий женский голос, и увидел приближающуюся к нам продавщицу сигарет. Я уставился на нее такими глазами, словно передо мной вдруг из морской пены появилась сама Афродита. «Желаете сигареты?» — поймав мой взгляд, спросила мексиканка. «Да, конечно», — ответил я. Наконец я остановил свой выбор на Белмонтце, и продавщица, потянув за узкую красную полоску на целлофановой обертке, открыла пачку, кончиками пальцев вытянула наполовину одну сигарету и протянула пачку мне. «Вот это сервис!» — подумал я, снимая с пачки оставшуюся часть целлофана. При этом я сломал торчащую из пачки сигарету, ту, которую вытащила мне продавщица. Девушка, отсчитав сдачу с моего 20-пенсового банкнота, удалилась. «Могу поклясться, что торговля сигаретами у нее идет успешно», — сухо заметила Баф. «Шел, вам пришлось дать ей на чай 10 песо?» — удивилась Моник. «Да», — подтвердил я, — «это разве деньги? Пачка Белмонтса обошлась мне всего в каких-то 80 центов, так что я просто поделился с ней тем, что сэкономил. Это бедная пчелка-труженица». Обе дружно захохотали. Когда Баф и Моник успокоились, я сказал им, что немного пошутил над ними. Продавщица получила от меня сверх всего-то 1 песо. Мы еще немного поговорили, а затем заказали обед. На горячее мне подали фазанью грудку. После того, как мы опробовали самые изысканные блюда ресторана, славившегося на весь Мехико своей кухней, наш разговор вновь оживился. Теперь заговорил доктор, который стал рассказывать о своей работе. 2 года назад, похоронив жену, скончавшуюся от полиомиелита, доктор Баффингтон начал собирать всю информацию об этой болезни. Он изучил статистику смертных случаев, как среди пациентов, которым была введена противополиомиелитная вакцина, так и среди больных, не прошедших вакцинацию. За это время я тщательно исследовал случай в Катере, эпидемии в Массачусетсе, Де-Мойне, Род-Айленде. В общем, везде, где с 1955 года отмечались вспышки полиомиелита. В результате я пришел к выводу, что во многих случаях вакцина Салка не способствовала образованию человека иммунитета против полиомиелита, а, напротив, заражала этой болезнью. «Да?» — удивился я. — «Обычная реакция организма», — печально улыбнувшись, сказал доктор. «Такова моя точка зрения. Факты свидетельствуют, что большинство пациентов, заболевших полиомиелитом, причем самой тяжелой его формой, получили 3, а то и более доз вакцины Салка. Некоторые умерли, и процент смертности среди вакцинированных просто поражает. Вызывала ли вакцина болезнь? Или же не стимулировала выработку иммунитета? Об этом можно спорить. Но количество случаев смертельного исхода у вакцинированных пациентов, даже если их считать просто совпадением, заставляет серьезно задуматься. Более того, в последнее время резко возросло число заболевших этим недугом и особенно самой тяжелой его формой. Далее доктор перешел к статистическим данным и существующим методам лечения полиомиелита. Большую часть научной информации, изложенной Баффингтоном, я так и не запомнил. Решение проблемы в лечении болезни он видел в применении химических препаратов. Доктор пытался разработать такой нетоксичный лекарственный препарат, который бы при введении больным временно активизировал их защитные силы, и те справились бы с болезнью точно так же, как люди с неослабленной иммунной системой. Результаты моих исследований показали, что если такой подход к лечению полиомиелита окажется эффективным, то мою методику можно будет успешно использовать и для борьбы с другими заболеваниями. От такой перспективы у меня дух захватывает. К этому заявлению доктора я отнесся скептически. Хотите сказать, что если вы победите полиомиелит, то можно будет легко покончить со всеми болезнями? Поинтересовался я. Баффингтон улыбнулся. Но не со всеми. Но возможно, что с большинством из тех, которые вызываются вирусами и бактериями, ответил он. Основная задача моей работы заключается в том, чтобы не вводить в организм здорового человека ослабленный вирус и не заражать его, а с помощью химических лекарственных средств на некоторое время усиливать его иммунную систему с тем, чтобы та смогла справиться с вирусом. Вы врач, доктор Баффингтон, вам виднее. Но ваша теория понятна даже такому глупцу, как я. Доктор самодовольно улыбнулся. «И как ваши успехи?» — спросил я его. «Исследование близится к завершению, и можно сказать, что закончится очень скоро. Испытания на животных уже дали потрясающие результаты. Еще год-другой и все. Правда, были у меня и неудачи, животные часто погибали». Доктор продолжал рассказывать о своих опытах над обезьянами, а я, проведя взглядом по залу, заметил огромного мексиканца приятной внешности, который пылкими глазами посматривал в нашу сторону. В том, что наш столик привлекал повышенный интерес, ничего удивительного не было. На таких куколок, как Баф и Моник, составлявших нам с доктором компанию, можно было любоваться часами. Вероятно, глупо было с нашей стороны сидеть с такими обворожительными дамами и вести разговор об обезьянах, умерших в экспериментальной лаборатории доктора Баффингтона, подумал я. Тем не менее, мне было все же интересно узнать, как и при каких обстоятельствах гибли подопытные животные. 2 месяца назад доктор Баффингтон ввел нескольким шимпанзе свой новый препарат, после чего движения животных стали резкими, они потеряли ориентацию, бродили по клеткам, натыкались на металлические прутья, падали на пол, у них развивались судороги, и в конце концов они умирали. Доктор еще раз тщательно исследовал введенный им препарат и понял, что ошибся с составом. Многое из того, что говорилось Баффингтоном, не доходило до моего сознания, но он увлеченно продолжал рассказывать мне о каких-то отростках нервных клеток и межклеточных контактах, в результате нарушения функций которых у животных происходило разрушение нервной системы. Правда, я понял, что эти межклеточные контакты или синапсы, как он их называл, служили мостиками, через которые должны передаваться нервные импульсы. Но под действием введенного доктором препарата такие мостики разрушались. В результате сигналы или команды от головного мозга к пораженной болезнью части тела не поступали. По этой причине и погибали те подопытные обезьяны.